502. Полагают, что имя у учителя надо поминать на высотах подъема, но это особенно нужно в минуту падения, ибо ничто не может и не должно полагать преграды между учителем и учеником. Лучше утверждать близость учителя во тьме, чем забыть о нем на вершинах. Если учитель неотделим в сознании, то неотделим он и во всех точках спирали, или во всех точках волнообразного движения сознания, и на гребне волны, и во впадине между. Одно недопустимо — это быть полностью захлестнутым волной самости до полного забвения или отстранения учителя. Так будем неотделимы в радости и в горе, наверху и в низинах, на заре утра и во мраке ночи, избытки и недостатки, на людях и в одиночестве, во взлетах и на земле. Только при этом условии все послужит ко благу. Только при этом условии все обращу на пользу. Забыть об учителе или отстранить его в сознании только потому, что допущен тот или иной нежелательный поступок или попустительство, будет знаком полного невежества и непонимания основ. Может ли ученик сразу стать совершенным и не допускать ошибок? Не бывало такого случая. Но в борьбе непрестанные устремления сами собой изживаются, отпадают ненужные плотные частицы. Не явление важно, но степень его власти над сознанием. Дозволено все сознанию, освобожденному от власти совершаемых дел. Так совершаются дела в свободе и в рабстве. И совершивший проступок в свободе клейма раба не несет. Так делятся люди на рабов и господ. Рабство и господство над самим собой или у самого себя. Один всю жизнь свою проводит в состоянии безысходного рабства, другой борется всю жизнь и утверждает свободу и господство над самим собой. Тонка граница между рабством и свободой у своих собственных поступков. Не свободны ни пьяница, ни наркоман, ни обжора, не все те, кто во власти астрала. Но вложивший руку свою в руку учителя и с ним жизнь проходящий свободу свою утверждает и к свободе идет. Так ничто не может оправдать отделение мышления ученика от учителя, даже временные, даже ошибками вызываемые. Ибо ошибки — ничто, когда крепнет зерно духа. Оболочки могут еще доживать свою исчерпанную лунную жизнь, но зерно уже крепнет, набирает мощи и силы, чтобы окончательно и бесповоротно сбросить власть трех. Цель всего происходящего с человеком — собрать от всего происходящего с ним энергии, идущие на укрепление зерна его роста. Забота о зерне, ибо в нем жизнь. Поэтому из каждого жизненного опыта, каков бы он ни был, будем учиться почерпать энергии, нужной для продвижения. Если жизнь — школа, то все, что в ней, служит для поучения и извлечения уроков нужных. И если учитель в сознании всегда — обильная плодоносная жатва. Пора уже обратить внимание на то, что учение или обучение ученика идет постоянно и беспрерывно, и на всем. Нет бесцельных и ненужных явлений. Именно на самой жизни и на всем происходящем с ним закаляется сознание в распознавании даваемых испытаний и извлечении из каждого элементов, нужных для наполнения чаши бессмертия. Жизненно и конкретно понимается утверждение, что жизнь — это школа. На примерах жизнью даваемых поясняю их смысл и значение, расширяя опыт. Только при таком понимании жизни можно примириться с ее трудностями и испытаниями, и кажущимися противоречиями, и неизбежностью и необходимостью именно тех самых опытов и испытаний, которые она так обильно и, казалось бы, безжалостно преподносит сознанию. При этом очень важно понять цель или смысл данного явления, через которое приходится проходить. Непонятое оно остается в туне, и через него приходится проходить снова и снова. К чему излишние траты энергии, когда настороженная зоркость и распознавание всегда помогут понять цель преодолеваемых условий? Не надо также забывать, что учитель всегда на страже, готовый именно на жизни пояснить смысл происходящего с учеником. Нужно пройти через все жизнью даваемое, так же, как и через самую жизнь. Построить жизнь на ключе ученичества значит учиться всегда, на всех и на всем. Конечно, такое состояние сознания требует особой внимательности к происходящему, как внутри, так и вовне. И можно ли огорчаться, если жизнь преподносит особенно ценные уроки? Горькие их корни порой, но зато плод сладок. Пока на земле утвердим себя в состоянии обучения непрерываемого, памятая, что чаша Амриты наполняется на земле.